Глава 16. Алана. Расписываюсь за корзинку цветов и оставляю курьеру щедрые чаевые. За моей спиной стоит Ками, которая восклицает. «Ну нифига себе, муженек твой расстарался!» Сама в шоке. Наша программа сексуального голода явно пошла ему на пользу. Руслан кругами вокруг меня ходит, чтобы получить секс. Даже в ванную ко мне забрался, отперев чем-то закрытую дверь. Мой муж медленно, но верно превращается в маньяка. Трудно держаться самой, ведь все мое естество тянется к нему, к моему единственному. Пришлось даже переехать в комнату Камилы, чтобы не сорваться. Совместный сон с мужем точно бы не начался или завершился сексом. Но самое приятное, что Рус совершенно точно никуда не ходил на сторону за прошедший месяц. Значит ли это, что его интрижка с Катей закончилась? Нет, я этому рада, хоть и остался осадок. И так просто прощать и подпускать его к себе я не собираюсь. Я только вкусила новой жизни и установила правила игры, и не хочу отказывать себе в удовольствии. Фоткаю себя в моменте с корзинкой роз и выкладываю статус в WhatsApp. Через минуту он уже просмотрен Русом. Следующим шагом от него прилетает реакция сердечка, и я пишу в ответ скромненькое «спасибо». Через полчаса в квартиру звонит еще один курьер. Изумлению моему нет предела. Что на этот раз? В красивой коробке доставили пикантное нижнее белье. Ну ничего себе! Примеряю, но не фоткаюсь. Пусть Руслан сидит в предвкушении ожидания. Я даже пока не знаю, покажу я ему подарок на себе или нет, в зависимости от того, как будет себя вести. Сегодня в 20:00 приглашаю тебя на романтический ужин. Не забудь надеть мой маленький подарок. Я весь в предвкушении встречи. Целую, жена. Отпихиваю локтем Ками, который сует свой любопытный нос в нашу переписку, и смеюсь. Ну чего тебе? Трусишки прислал? У кого-то знатно яйца раскалились и скоро взорвутся от напряжения. Ками, как не стыдно тебе такие вещи говорить? За правду не бьют, а Рус уже с ума сходит. Наш план сработал на ура. Если бы не Камила, мне не удалось бы так долго держать глухую оборону. Мы уже давно нашли для нее квартиру, поближе к универу, но я не позволяла ей переехать. Знала, что без сестры все вернется на круги своя, а муж так ничего и не поймет. Но, кажется, начал понимать. У нас намечается свидание. И даже написал «целую». Божечки. «Ну давай, попрыгай от радости», — стебет меня Камила. «Не давай ему сегодня, пусть помучается». «А если он будет очень настойчив?» «Сбеги, сведи его с ума, пусть локти кусает, подлец, за тот обман». Готовлюсь к встрече, дико волнуюсь, будто иду на свидание с незнакомцем, а не с человеком, с которым прожила полтора года. Кажется, мы будем узнавать друг друга по новой. «Надень белый топ на лямках и юбку с разрезом впереди. Помнишь, ты купила?» «Но так не осмелилась надеть». «Блин, это очень откровенно». В задумчивости закусываю губу. Достаю из шкафа комплект и прикладываю к своей фигуре. Дорогая ткань сядет на меня шикарно, но не подобает скромной мусульманской девушке надевать такие вещи. Впрочем, джинсы с косухой наши тоже не носят, однако ж я оделась так всего один раз. Так что мешает выйти за рамки и во второй? Отец отсюда далеко, некому будет пристыдить. «Кто новую жизнь объявил?» — напоминает Камила. «Ты! Вот и дерзай! Руби старые шаблоны, Лана!» «Ты права, я надену. Для мужа ведь, не для другого мужчины». Облачаюсь в костюм и распускаю свои густые волосы. Мажу губы блеском, знаю, что Руслану нравятся жирные губёжки. Заметила, как он залипает на них, когда я так крашусь. Ну вот и все, я готова. На плечи набрасываю пиджак и обнимаю сестру. «Удачи, все получится!» — дает мне напутствие. Муж подъехал уже 10 минут назад, но терпеливо ждет меня у подъезда. Раньше бы он начал ругаться и поторапливать, что задерживаю. Спускаюсь по ступенькам, и Рус выходит мне навстречу с букетом нежнейших пионов в руках. Замирает, с интересом разглядывая меня. В глазах плещется восхищение. Маленькие подарочные трусики с жемчужинкой посередине при каждом шаге легонько массируют клитор, так что я, сама того не желая, возбуждаюсь. В животе начинают порхать бабочки, а между бедрами высекаются искры. Знаю, что это знание его заведет, но пока придерживаю информацию для подходящего момента. «Привет, выглядишь сногсшибательно». Целует меня в щеку и вручает букет. «Спасибо, ты тоже». Руслан не любит костюмы, но ради меня он сегодня облачился в него. Ему идет сразу такой весь мужчина-мужчина, которого я безумно хочу, чертова бусина. Как бы тут самой к нему в штаны не полезть, не то что держать его от себя подальше. «Ты надела трусики?» — шепчет мне на ухо. «Да», — отвечаю смущенно и ловлю его плотоядный взгляд на своих ногах. «Умница, садись в машину». Открывает передо мной дверцу, забирает цветы и бросает букет на заднее сиденье, чтобы она не мешал. Садится за руль и подмигивает. Снова отмечаю его горящий взгляд и не верю, что я его так завожу. Он будто пьян, но это не так. Запаха нет и за руль бы не сел. Значит, он, как и я, чересчур возбужден. Черт, мне кажется, этот вечер обязательно закончится крышесносным сексом прямо в машине, которому я не смогу противостоять. Чем занималась днем? Вопрос застает меня врасплох. Он звучит вовсе не как праздный, а будто ему и вправду интересно. Подарки от мужа принимала. Он улыбается и берет меня за руку. Хочу увидеть его. Кого? Делаю вид, что не поняла. Белье покажи. Прямо тут? Стекла затонированы, ты ведь знаешь. Подними юбку и покажи, пожалуйста, Алана. Он так умоляюще просит, что я не могу отказать. Ладно, пусть смотрит и мечтает о том моменте, когда сможет прикоснуться туда. Приподнимаю юбку и чуть-чуть развожу ноги. Класс. Хрипло выдыхает он. Ловит мою руку и кладет себе на пах. Там настолько все твердо, что у меня создается впечатление, будто я трогаю камень. Чувствуешь, какой эффект? Смеется. О, да, но за рулем такие игры опасны. Поправляю юбку, закончив сеанс стриптиза. Хочется перемотать на тот момент, где раскладываю тебя на этом сиденье, — говорит он, — но, похоже, я раньше кончу в штаны. От всех этих шалостей и обсуждений у меня неистово горят щеки. Раньше ведь у нас ничего подобного не было. Молча легли в постель, без слов занялись сексом, никаких провокационных разговоров и соблазнений. Но так мне нравится даже больше. Очень нравится. Наконец я чувствую себя интересной и желанной. Но на всякий случай напоминаю себе, что Руслан старается ради секса. Он не мог взять и полюбить меня ни с того ни с сего, так что расслабляться рано. Приехали. Руслан паркует машину и будто бы невзначай ведет пальцами по моей ноге. Мурашки, вызванные его прикосновением, приятно щекочут кожу. Сиди, я тебе открою.